Татьяна Устинова. Счастливый день. Разговор об этой самой экскурсии зашел 1 января. Ну, вы понимаете. 1 января – самое время планировать экскурсии, поездки, пикники, летний отдых, зимние забавы и всякое такое, ибо шампанского в холодильнике еще много, на работу пока не надо, завтрак самое раннее в 3 часа дня, в телевизоре комедия или песнопение, на елке огоньки, никто не ссорится, все довольны, и подарки еще не потеряли новизну и привлекательность. Сразу хочется чего-то эдакого, небывалого, несбыточного, невозможного. Например, 5 января. Вот на экскурсию поехать. Каждый год 1 января к 5 часам мы отправляемся в гости к друзьям и там веселимся от души. Шампанского во всех холодильниках очень много. Люди все родные. Елка упирается в потолок. Дедушка Мороз, правда, водит хоровод и поет, а мы подпеваем и приплясываем. И строим всякие планы. В этом году мы твердо-притвердо решили ехать на экскурсию. Сейчас еще шампанского, и уже можно ехать. Когда мы в последний раз были на экскурсии? Вот то-то же. Никто не может вспомнить. А между прочим, жизнь проходит мимо. В этом смысле. Потом, ясное дело, наступило 3 января, потом 5. Потом нужно на работу, начало года, командировки, срочные дела, причем в каком-то необыкновенном количестве. Кажется, в прошлом году все же было как-то не так, как-то полегче было. Ты не помнишь? А что мы делали в прошлом году в это время? Ленка прислала угрожающую записку. Терпеть я не могу слово «смс-ка». В том смысле, что экскурсия уже через неделю, а мы не с места. Билетов нет, программы нет и вообще... как будто не едем. Я помчалась и купила 3 билета. Нас как раз 3, 3 грации. Лена, Арина и я. Потом оказалось, что Ленка тоже купила билеты. И нужно кого-то брать с собой, чтобы места не пропадали. Хорошо, возьмем детей. Им-то уж точно нужно просвещаться. Мы же едем просвещаться. Понятное дело, из веселых девчонок и граций мы моментально превращаемся в женщин-матерей. А это уже немного не то, что планировалось 1 января. Ну и ладно. Мы всегда на посту. Мы всегда готовы действовать в интересах семьи и детей. Мы всегда... Тут позвонила экскурсовод Татьяна Алексеевна. В некоторой панике. «Это совсем не детская экскурсия», — сказала Татьяна Алексеевна робко, опасаясь, что мы будем настаивать на просвещении детей. «Лучше взять их с собой в другой раз», — сказала Татьяна Алексеевна, когда программа будет более подходящей. Пришлось приглашать с собой мужей. И они почему-то согласились. Чем ближе к воскресенью, то есть к экскурсии, тем отчетливее мы понимали, что ехать нам совершенно расхотелось. Мало ли что было 1 января, когда в холодильнике полно шампанского, а до работы еще целая вечность. Сейчас, сегодня, все не так. Во-первых, воскресенье — единственный день, когда можно выспаться, а получается, что нельзя, ибо автобус уходит с Садовой Кудринской в 8:45 утра. Боже, помоги нам. Во-вторых, воскресенье — единственный день, когда можно осязать детей, а получается, что нельзя, ибо мы уезжаем в 8:45 утра, а они остаются... И как пить дать, не будет никаких уроков и полезной трудовой деятельности, а будет друг Диман, партия в настольный Вархаммер и заказ пиццы по телефону. В-третьих, воскресенье — единственный день, когда можно соорудить задел до будущего воскресенья. Постирать, погладить, сварить бульон, чтобы заказ пиццы по телефону не перешел в привычку. И еще непонятно, что надевать. Вот что надевать! По плану мы возвращаемся на Садовую Кудринскую часов в 10 вечера. Целый день в пути. Нужно одеться тепло и удобно. Это что значит? Лакированные ботинки, столь милые сердцу на работе и короткая шубейка дивного невесомого меха. Моя бабушка утверждала, что такая шубейка называется почему-то полпердинчик. Не годятся решительно. Это никак не тепло и уж точно совсем неудобно. Тогда что? Спортивный костюм, шапку и пуховик? Валенки, шубу и оренбургский пуховый платок? Где мой оренбургский пуховый платок? Слушай, я, наверное, не поеду. Нет, ну мы же собирались. Ну раз в жизни та, вот в этой, взрослой, можно поехать? А голос в трубке нерадостный, и чувствуется, что тоже неохота. Совсем неохота. Но ведь ввязались, надо ехать. В ночь с субботы на воскресенье еще похолодало. Высыпали звезды, как в диканьке, и до рассвета было еще очень далеко, когда мы двинули на экскурсию. В автобусе было 50 экскурсантов, все сонные и вялые. Никаких детей. Программа взрослая. Я, ежу понятно, опаздывала, и подруги заняли мне место. Я знаю, так полагается еще с тех времен, когда на экскурсии нас с сестрой возила мама. Пробравшись ко мне по узкому, как в самолете, проходу, насмешливая Арина сказала в ухо: «Вот и мы теперь пенсионеры. Едем в воскресенье на автобусную экскурсию». Автобус неторопливо поплыл прочь из Москвы по абсолютно пустым улицам, залитым электрическим светом. Я приготовилась спать, но почему-то расхотелось. Так странно было ехать и знать, что автобус увозит меня на целый день, и сейчас я окажусь в незнакомом месте, которое любил человек гениальный и странный, совершенно для меня непонятный, написавший когда-то, что радость будет, что в тихой гавани все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. Очень скоро мы приехали в рассвет. Мелькавшая за зимними деревьями глубокая чернота стала снизу наливаться розовым и оранжевым, и там, где розовое и оранжевое касалось черного, все становилось почему-то синим. И оказалось, что уже нет никакой темноты, а есть голубое утреннее ледяное небо. И еще целый день впереди. И вообще, все еще впереди. На заправке, где предполагалась минутка отдыха, мы с Ариной страшно захотели есть и нацелились на шоколадки и орехи в пакетиках, но бдительная Лена нам не разрешила. «Как можно? Вы что, не завтракали?» Мы с Ариной проблеяли, что не завтракали. Нужно было дома позавтракать овсянкой и сыром, а не пихать в рот на заправке всякую ерунду. Мы послушно отошли от шоколадок и стали совещаться, как бы нам усыпить Ленкину бдительность. День еще почти не начался, а уже страшно хочется есть. Усыпить не удалось. Лена ведет по телевизору программу «Здоровье» и точно знает, что нам полезно, а что нет. И мы ее слушаемся. Так уж повелось. В наш теплый корабль-автобус мы, тем не менее, вернулись в прекрасном настроении. Мы едем на экскурсию, и у нас еще весь день впереди. Вскоре с 18 или 40-полосной дороги мы свернули на узкую деревенскую, где на обочинах высились наваленные снегоочистителем сугробы, на заборах сидели недовольные утренние коты, и бодрые дядьки в ушанках и телогрейках орудовали лопатами, отбрасывали снег от невысоких крылечек. По деревенской дороге мы ехали долго и интересно, а потом автобус остановился. Дальше расчищена только узкая дорожка, не проехать. К дому на горушке нужно подниматься пешком. Какие-то ребята катались с длинной ледяной горки. Ух! Уезжали далеко-далеко. Голоса отчетливо звучали в морозном и чистом воздухе. Мелькали разноцветные помпоны и комбинезоны. Снеговая пыль, похожая на бриллиантовую, переливалась между ветками берез, и мы остановились и долго смотрели, как она переливается. Синие плотные тени лежали на сугробах, и приходилось зажмуриваться, переходя из тени в свет, на ослепительное и яростное солнце. Калитка проскрипела, пуская нас, и с верхней перекладины бесшумно обрушился пласт легкого и чистого снега. Мы провели в небольшом сером доме несколько часов. Мы слушали экскурсовода, не смея пошевелиться. Мы смотрели по сторонам и в окна, где был сад, спускавшийся с холма к зимнему лесу. Потом мы мчались по узкой расчищенной дорожке к автобусу, а нас все ждали, А мы опоздали, потому что никак не могли уйти из заснеженного сада, от кустов старой сирени, от террасы, широкими и пологими ступенями. Все нас тянуло побыть еще немножко. Наш теплый корабль поплыл по снеговым волнам и вскоре приплыл к железным воротцам пансионата «Орбита», где нам был обещан обед. Тут мы вспомнили, что нам невыносимо хотелось есть еще на заправке, и мы помчались на обед большими прыжками и занимали друг другу место. Так положено на экскурсии. На обед был борщ с помпушками, битки паровые, огромный чайник огненного чая, а к нему плюшки, щедро посыпанные сахарной пудрой. Все очень вкусное и какое-то настоящее. Плюшки мы тоже съели, и Ленка не возражала нисколько. Стены столовой, где наша экскурсия обедала за сдвинутыми столами, были почему-то расписаны сценами из жизни Древнего Рима. Люди в тогах и сандалиях, колонны, портики и дымящиеся вулканы. И мы с удовольствием рассматривали сцены. Когда мы вывалились к автобусу, большая худая собака подошла поздороваться, и мы несколько раз сбегали в столовую за угощением. Собака угощение приняла, а повариха сказала, что собака болела долго, а сейчас только поправляется, оттого и худая. И день продолжался. Мы бродили возле храма, где венчался когда-то тот самый гениальный человек, что написал про девушку, которая пела в церковном хоре, смотрели с обрыва на замерзшую речку, и зуб не попадал у нас на зуб от восторга и холода. Мы возвращались в Москву ночью, притихшие и уставшие от радостных сегодняшних переживаний, когда вдруг один из наших мужей, попросив у экскурсовода микрофон, сказал на весь автобус: «Сегодня был один из самых лучших дней в нашей жизни. Не знаю, как это так получилось, но зато я точно знаю, что мы будем вспоминать его всю жизнь. Он заканчивается, конечно, но все-таки он у нас был». И все зааплодировали. На Садовой Кудринской, запруженной машинами и людьми, мы сговорились, что через 2 недели опять поедем на экскурсию. Только детей с собой возьмем, чтобы им тоже потом было что вспомнить.